В этом имении я бывал впоследствии много раз. Оно когда-то принадлежало нашей матери. Отец, имевший неутомимую страсть все сбывать с рук, давно продал и прожил его. После смерти нового владельца оно перешло к какой-то кавалерственной даме, жившей в Москве, и было заброшено. Земля сдавалась мужикам, а усадьба предоставлена воле Божьей. И часто, проезжая мимо нее по большой дороге, от которой она была в какой-нибудь версте, я сворачивал, ехал по широкой дубовой аллее, ведшей к ней, въезжал на просторный двор, оставлял лошадь возле конюшен, шел к дому. Сколько заброшенных поместий, запущенных садов в русской литературе, и с какой любовью всегда описывались они. В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустение, глушь, распад. Я шел к дому, проходил в сад, поднимавшийся за домом. Конюшни, людские избы, амбары и прочие службы, раскинутые вокруг пустынного двора, все было огромно, серо, все разрушалось и дичало, как дичали, зарастали бурьяном, кустарником и огороды, гумно, простиравшиеся за ними и сливавшиеся с полем. Деревянный дом, обшитый серым тесом, конечно, гнил, ветшал, с каждым годом делаясь все пленительнее. И особенно любил я заглядывать в его окна с мелкорешетчатыми рамами. Как передать те чувства, что испытываешь в такие минуты, когда как бы воровски, кощунственно заглядываешь в старый пустой дом, в безмолвные таинственные святилища его давней исчезнувшей жизни. А сад за домом был, конечно, наполовину вырублен, хотя все еще красовалось в нем много вековых лип, кленов, серебристых итальянских тополей, берез и дубов, одиноко и безмолвно доживавших в этом забытом саду свои долгие годы, свою вечно юную старость, красота, которая казалась еще более дивной в этом одиночестве и безмолвии, в своей благословенной, божественной бесцельности. Небо и старые деревья, у каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума. Можно ли наглядеться на это? Я подолгу бродил под ними, не сводя глаз с их бесконечно разнообразных вершин, ветвей, листьев, томя с желанием понять, разгадать и навсегда запечатлеть в себе их образы. Сидел, думал о них на просторном косогоре под садом среди огромных дубовых пней, грубо черневших на нем в нежной высокой траве и цветах, над светлыми прудами, все еще полноводно лежавшими под косогором в лощине. Как отрешалась тогда душа от жизни! С какой грустной и благой мудростью, точно из какой-то неземной дали, глядела она на нее, созерцала вещи и дела человеческие. И каждый раз непременно вспоминался мне тут и этот несчастный человек, убитый старым кленом, погибший вместе с ним. И вся несчастная, бессознательно испорченная им, этим человеком судьба брата. И тот далекий осенний день, когда привезли его два бородатых жандарма в город, в тот самый острог, где так поразил меня когда-то мрачный узник, глядевший из-за железной решетки на заходящее солнце.